172. Еще заблуждение. Часто по неведению или самооправданию люди думают, что их мысль мала и никуда достичь не может. Между тем потенциал мысли велик, и для мысли не существует ни пространства, ни времени, но думающие беспорядочно, подобный машущим руками в темноте и не знающим, какой предмет заденут. Кроме того, мысль аккумулируется в пространстве. Можно представить мощный хор созвучных мыслей, но также можно представить стаю черных голдящих галок. Подобные конгрегации также наполняют пространство и тревожат высшие миры. Милые мыслители, галки, вы тоже ответственны за качество мысли вашей. Так даже вы творите ваше будущее.